25. Замерев на месте, я вгляделся в лица гостей, точнее, в маски. Внимательно изучил хохочущих людей на террасе и тех, кто прогуливался в полумраке аллей, у фонтанов и статуй. Мои глаза искали до боли знакомого мне адепта, мелькнувшего среди гостей, и не находили его. Никого похожего. Показалось? После бессонных ночей и пережитого ада в пещерах не такое покажется. Правда, пульс все равно уже зашкалил, будто я увидел дьявола. Даже ладони вспотели. Херифорд. Ну нет, какой Херифорд? Он не смог бы выбраться из карцера самостоятельно. Только если ему кто-то помог. А таких в Ронстаде не найдется. Они же не совсем идиоты. «Не желаете ли потанцевать, молодой человек?» Внезапно произнесли за спиной. От хрипловатого женского голоса меня мгновенно бросило в холод. Я сразу узнал этот голос. «Вы не смеете отказать даме в танце», — добавила женщина. «Таков этикет. Таковы правила. К тому же вы пришли без пары, а значит, любая дама может одарить вас благосклонностью. Сегодня это буду я». Я сглотнул и медленно повернулся к женщине. Худая и даже хрупкая, остроплечья невысокого роста, в пышном серебристом платье и парике из черных волос, собранных в высокую прическу, украшенную пером. Гипсовая белая маска полностью закрывала ее лицо. От одного взгляда на нее мурашки поползли по спине, хищная полуулыбка, а в прорезях для глаз — тлеющее оранжевое пекло. Я, конечно, уже догадался, кто передо мной, вот только какого черта она сюда явилась? Дама присела в глубоком реверансе, я кивнул и подал ей руку. Она мягко положила ладонь в кружевной перчатке на мое запястье, после чего мы вместе прошли обратно в зал. Танцевать я не умел и никогда не учился. Этот навык всегда казался мне одним из самых бесполезных, наравне с ковырянием в носу или киданием камней в воду. Но тут пришлось выкручиваться. Я положил руку на талию спутницы, чуть привлек ее к себе и... замер. Что дальше-то? «А дальше тебе придется ответить на мои вопросы», — напористо прошептала женщина. «И только посмей соврать». «Мне не до этого, Софи», — нахмурился я. «Давайте поговорим позже». Я дернулся, чтобы уйти, но сильные руки Софи легко удержали меня на месте, еще и пронзили парализующим эргом. Она сделала это так хитро, что никто даже не заметил, кроме меня, конечно. Пришибла на всю катушку, чуть ноги не подогнулись. «Ах, тебе не до этого», — процедила Софи, заметно разозлившись. «Тебе не до этого, поганец?» «Софи», — выдавил я, — «в чем дело?» «В чем дело?» В ее голосе зазвенела сталь. «Я искала тебя 200 лет, а ты, оказывается, был у меня под носом. Лжец, вор и трус». Ее белая маска приблизилась к моему лицу, холодный гипс коснулся кожи. «Лжец, вор и трус», — повторила Софи. «Лжец, вор и трус». Меня еще раз пробило разрядом эрго. Вокруг танцевали пары, играла музыка, звенели бокалы с шампанским, смех носился по залу, а мы стояли посреди всего этого шума и веселья. Стояли, находясь на грани кровавой схватки. Я сжал зубы и процедил. «Перестаньте это делать, Софи, иначе мне придется принять меры. Мне совсем не до вас, поэтому...» Она даже договорить мне не дала. Последовал еще один парализующий разряд, а за ним ментальный удар. Мою голову тут же охватило жаром, в висках застучало, и я снова еле удержался на ногах. Из меня чуть сознание не вышибло. Софи была на грани того, чтобы меня прикончить. Значит, она все-таки узнала, что печати когда-то украл именно я. «Ты мне угрожаешь, подлец?» — холодно уточнила она. «Ты смеешь мне угрожать?» Вот теперь я даже ответить ей не смог, скривившись от боли. Да и что я мог ей ответить? Только глупо оправдываться. «Ох, София, это вышло случайно. Я всего-то выкрал печати, обеспечил рингов двухвековым превосходством, спровоцировал великую родовую битву и развал Союза. Из-за меня погибли 1000 адептов, сгинули города, Ронстад стал тюрьмой. Но в остальном я отличный парень». Софи прижалась ко мне плотнее, отчего боль снова прокатилась по всему телу. «Я могу снести твою пустую голову одним ударом, наглец», — прошептала женщина. «Но сначала мы поговорим. Прямо сейчас. Я хочу все знать, все. От начала и до конца, понял? И если ты мне соврешь еще раз, то пеняй на себя. Живым ты от меня не уйдешь». Она внезапно засмеялась, кокетливо и непринужденно, затем взяла меня под локоть, вцепившись сильными пальцами, и потянула в сад. «Ох, вы так интересно рассказываете!» — на ходу воскликнула она мягким и приятным голоском. «Забавные случаи из путешествий. Знаете, я тоже вам расскажу. В прошлом году я была в Сабасе. Невероятная по колоритности страна. Вы были в Сабасе?» Мы вышли в сад, миновали группу мужчин, покуривавших сигары и обсуждающих вчерашние скачки. Прошли мимо уединившейся парочки на скамейке у фонтана, потом по аллее кипарисов и фонарей. Ушли максимально далеко. И все это время я думал, что сказать Софи. Наконец она подтолкнула меня с дорожки в сторону. Мы прошли по мягкому и влажному газону, скрывшись за кустами роз, в самой гуще сада, подальше от фонарей и лишних глаз. Софи, наконец, отпустила мой локоть, но тут же схватила за запястье. Неужели боялась, что я от нее сбегу? Жуткая гипсовая маска опять приблизилась к моему лицу, глаза в прорезях вспыхнули ярче. Вот теперь Софи не скрывала бушующей внутри нее ярости. Я отлично все понимал, но это не меняло моих планов. Никакая Софи не испортила бы мою охоту, даже озлобленная и намеревающаяся грохнуть меня прямо тут. «Вы пришли меня убить, Софи?» — спросил я почти непринужденно. «Так чего возитесь? Наверное, потому что я вам еще нужен, верно? Вы бы могли убить меня сразу, причем так, что я бы даже не понял, что уже умер, но вы ждете. Ждете, когда я найду оставшиеся печати. Всем нужен живой Рэй Питон. А, хотя нет, не всем. Тут меня некоторые укокошить пытаются, но вам на это, конечно, наплевать. Вы или месть устраиваете, или печати ищите. Пора бы уже определиться, что вам дороже». Это была настолько открытая наглость с моей стороны, что я мог рассчитывать только на немедленную казнь от руки черного волхва. Однако, кроме моей смерти, Софи хотела еще и информации. Женщина сильнее сжала мою руку, ее ногти до боли впились мне в кожу. «Не пытайся заговорить мне зубы, Рэй. Ты уже достаточно натворил. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что знаешь. Для кого ты украл печати 200 лет назад? Кому из рингов конкретно служил? Ты должен немедленно». «Я не знаю, кому служил. Я не видел его лица», — перебил я ее. Затем рывком высвободил руку и добавил уже тише и спокойнее. «Софи, пожалуйста, у меня нет времени на выяснение отношений. Мне нужно спасти Хлою, а потом можете меня хоть в порошок стереть». Огонь демонических глаз Софи чуть померк. Она даже удивилась. «Хлоя? Какая Хлоя? Неужели та медсестра из школы Сильвер? Я ведь послала девочку к тебе только за одним, чтобы она сообщила о возможности пригласить помощников на ритуалы. Она должна была сразу же уйти, покинуть дворец, но...» «Только не говори, что ты...» «Рэй, нет! Неужели ты успел залезть ей под юбку?» «Вы мне мораль читать будете?» — разозлился я. Софи шагнула назад. «Хлоя, возможно, не до конца понимала, с кем связалась. Мне ее жаль, но не больше». «Поверьте, она понимала, с кем связалась, и получше вас». «Мне все равно, что у тебя с ней и какие у нее проблемы», — покачала головой Софи. «Тебе придется ответить за свой обман и принять смерть от моей руки. Я говорю об этом напрямую, потому что клялась убить того, кто выкрал печати. Я клялась на крови тысячи замученных адептов, а значит, исполню свою клятву во что бы то ни стало». «Ты умрешь, Рэй Питон. Ты и твоя сестра. Я знаю ваш Мартем, он у вас общий, но сначала ты расскажешь мне все». Я протянул Софи ладонь. «Значит, хотите знать правду?» Она сняла перчатку. «Хочу». «Хорошо. Тогда я покажу вам все, что вспомнил совсем недавно, во время прохождения первого ритуала. Я вспомнил даже то, кто я на самом деле, свою сущность и прошлое. Надеюсь, вы не слишком впечатлительны». «Меня вообще сложно впечатлить», — ответила Софи. Она шагнула ко мне, наши ладони соприкоснулись. И как только это произошло, я ощутил, как мощное кадо черного волхва проникает в мое тело и охватывает голову. Глаза Софи жадно сверкнули в полумраке сада. Жилистые пальцы сжали мою ладонь крепче. Женщина принялась читать мои воспоминания, все, что я вспомнил совсем недавно. Ментальная фильтрация продлилась около минуты, потом София ослабила напор, пока не убрала его совсем. Затем она отпустила мою ладонь и сняла маску. Лицо женщины выражало чудовищное потрясение. Опустив взгляд, она прошептала лишь одну фразу. «Не может быть». «Софи, наденьте маску, пока никто не заметил», — попросил я. Она будто меня не услышала, продолжая смотреть куда-то вниз, на газон. Слишком сильным было впечатление от увиденного. «София, я тороплюсь. Мне надо найти Хлою, вы слышите?» Наконец женщина подняла на меня глаза и произнесла. «Херифорд здесь. Я его освободила. Он здесь, Рэй, и готов убить тебя снова». Я перевел дыхание. «Значит, он все-таки здесь, и мне не показалось». «Он очень терпеливый», — ответил я. «Ни у кого нет столько терпения, сколько есть у него. Он наблюдает и ждет, когда я найду печати. И, кажется, я уже догадываюсь, кто хранитель перстня со скорпионом. Он прокололся даже раньше, чем я ожидал. Осталось его прижать. Только не мешайте мне, ладно, это личное». Не дожидаясь реакции от Софи, я поспешил к дорожке, освещенной вереницей фонарей. Надо было срочно вернуться в бальный зал. Я уже отошел на приличное расстояние, когда вслед мне донесся ментальный шепот Софи. «Делай все, что нужно, мой князь. Мешать не буду. Я лишь прикрою твою спину». В бальном зале я появился минут через пять. Веселье продолжалось. К выпивке, знакомствам и танцам добавились настольные игры, выступления артистов и полуголых сабасских танцовщиц. Хохот гостей стал громче, объятия парочек откровеннее, танцы жарче. Шампанское лилось рекой. Пока я искал глазами того, кто был мне нужен, то вскользь заметил и Хинигана. Он маячил у одной из боковых дверей зала, держа за талию ту самую рыженькую девушку в синем платье. Похоже, случайное знакомство могло закончиться для Хинигана вполне недурно. В следующую секунду я начисто забыл про Хинигана. Моим вниманием завладел тот, кто украл трофей перед церемонией. Не вытерпел и залез мне в карман, чем сразу себя подставил. Золотистая маска, голубое платье и белоснежный парик мелькнули среди толпы. Девушка устремилась в сад. Я взял два бокала шампанского с ближайшего стола и неторопливо двинулся следом. Вышел на террасу, спустился по ступеням и последовал за девушкой в голубом. Она свернула направо в сторону статуй и фонтанов. Я пошел туда же. Девушка быстро удалялась в темноту сада, я не отставал. Когда хохот гостей почти затих, приглушенный густой листвой, я вдруг услышал за спиной шаги, уверенные и быстрые. «Эй, ты!» — негромко, зато угрожающе сказали мне. Голос принадлежал Георгу, но кто бы сомневался, что он попытается меня сегодня убрать. Не удивлюсь, что Матиуса он уже убрал, кто знает, может, поэтому я не заметил моряка в зале. Я остановился, но даже не оглянулся и не посмотрел на Георга, а просто предупредил его. «Лучше тебе уйти, пока живой. Тобой я займусь позже». Он усмехнулся. Послышались характерные щелчки взвода курка. «Займешься мной позже? Серьезно? Мне очень страшно, Теодор. Боюсь, боюсь. Вместо того, чтобы изображать крутого парня, лучше выбери, куда ты хочешь пулю, в затылок или между лопаток». «Я тебя предупредил». «Да пошел ты, гребаный ка...» Больше он ничего не успел произнести. Не знаю, как именно София его устранила, но за моей спиной воцарилась прежняя тишина. Так и не обернувшись, я пошел дальше. Голубое платье девушки мелькнуло около беседки, заросшей виноградной лозой. Я прибавил шагу и добрался до места всего за пару минут, затем остановился у входа, крепче сжав бокалы с шампанским. Внутрь беседки входить не стал, хотя чувствовал, что девушка там, в тенях виноградной листвы. «Хочешь шампанского, Сильвия?» — предложил я. «Перед смертью можно и выпить, ты же любишь выпить?» Последовал раздраженный выдох. «Я не пью это сладкое дерьмо, урод». «Предпочитаешь виски?» «Предпочитаю твою кровь!» — огрызнулась Сильвия. «Где Хлоя?» — спросил я, пока без напора. «Скажи мне по-хорошему». Из беседки послышался смех. «Свою рунную шлюшку ты не получишь, Тео. Хотя ты давно уже не Тео. Ты не Тео, и это меня огорчает. Буду звать тебя Самозванец». Я выплеснул из бокалов напиток и пропустил через пальцы кадом, утирая стекло, в два небольших ножа. «Да, ты права. Я не Тео». В беседке напряженно выдохнули. «Как ты меня вычислил? Я ведь нигде себя не выдала». «Давай оставим это на потом», — ответил я. «Сначала скажи, где Хлоя, пока ты еще живая». «Вряд ли мы поговорим по душам, самозванец», — тихо, но уверенно произнесла Сильвия. «Раз ты не выполнил мои условия, которые были в конверте, то мне придется убить твою подружку и прислать тебе ее милую голову. Но сначала я отдам твою Хлою охранникам, пусть развлекутся. Ты ведь уже получил от нее все, что хотел. Не будь жадным, дружочек». Голос Сильвии внезапно сменил тембр, будто переключился звук, и появилось множественное эхо. Странный эффект. То ли мужчина говорит, то ли женщина. С таким я уже сталкивался, когда только прибыл во дворец, и когда на меня напала неизвестная тень прямо в моей же комнате, стоило мне только ступить на порог. Та тень обладала невероятной скоростью, ловкостью и умением уходить от прицельных ударов. Это свойство подарило ей печать со скорпионом. Да. Тогда на меня напала именно Сильвия, родная сестра Теодора Ринга. Стерва хотела прикончить меня костяным кинжалом, но у нее не вышло. Она лишь поранила мне шею. Что ж, Сильвия, посмотрим, как ты заговоришь, когда я сниму с тебя печать, которую ты только что опять на себя надела. Атаку скорпиона я почувствовал на каком-то зверином уровне. Тихий выдох, движение воздуха, стук вражьего сердца, страх и отчаяние жертвы, попавшей в ловушку. Не знаю, что именно я уловил. Широкий шаг в сторону спас меня от молниеносного удара. Рука с кинжалом из слоновой кости мелькнула совсем рядом и скрылась в ночном мраке беседки. В то же мгновение я метнул туда один из ножей. Вместе с ним в ту же сторону полетели множественные атакующие эрги, охватившие пространство шквальным кадо. Не прерываясь, я ударил еще и стихиями. Сначала мелкими ледяными осколками, потом вихрем эфира. Ну и напоследок атаковал еще и ментальным голосом. «Попалась, сука!» Кадо во мне зашкалило, как и гнев. Беседка затрещала, полностью охваченная моими атаками. Листья винограда взорвались клочьями, лозы полопались. Сильвия вскрикнула, после чего послышался глухой стук падающего тела. В моей руке тут же вспыхнул огонь, и вместе с ним я ворвался в темень беседки. Аморфная тень лежала у стены, наполовину скрытая во мраке. Она то появлялась, то пропадала, будто мигая собственным отражением. В углу беседки валялись те самые платья, парик и маска. Сильвия сняла их перед дракой, чтобы не мешали. Я подскочил к девушке, наступил ей коленом на живот и приставил лезвие к шее, нашарил руку с перстнем. Эту тварь убивать было рано, пока Хлоя не найдена, поэтому я использовал не столь жесткий вариант атаки, какой бы хотелось, да и кадо слишком явно не стал светить. Гости могли заметить вспышки, а лишние свидетели ни мне, ни Сильвии были не нужны. Мы остались с ней один на один в тишине, прохладе и свежести сада. Сильвия не имела поддержки со стороны императорской семьи и действовала одна, стараясь не демонстрировать то, что обладает печатью, иначе свои же и отобрали бы. Она играла по-женски хитро и жестоко, но в то же время порывисто, с размахом и большим риском. Сильвия не имела союзников и рассчитывала только на себя, хотя я догадывался, кто был когда-то ее сообщником, даже, возможно, главным в их тандеме. Сам Теодор Ринг. Настоящий Теодор. «Украшения больше тебе не понадобятся», — шепнул я, сдергивая печать с ее пальца. «Тео», — простонала Сильвия с пола. «Тео, пожалуйста, Тео, не делай мне больно, я не хочу, чтобы было больно, пожалуйста». Она дернулась, чтобы встать, но тут же напоролась на нож у шеи и сразу затихла. Драгоценный перстень отправился во внутренний карман моего пиджака. Вот и еще одна реликвия в моих руках. Да, не совсем та, что мне нужна, но, возможно, она поможет мне отыскать последнюю печать, ту, что со львом. Я подобрал кинжал из слоновой кости, валяющейся на полу, и сильнее надавил коленом на живот Сильвии. Та вспыхнула и повторила. «Тео, пожалуйста, не делай мне больно, прошу тебя, умоляю». Я склонился над Сильвией, приставляя костяной клинок к ее бледной и мокрой от слез щеке. «Ну так что, поговорим о моей рунной подружке? Или ты все еще не хочешь разговаривать со мной по душам? Так где Хлоя?» Губы Сильвии задрожали. «Я все тебе расскажу, все, что было, только пообещай, что оставишь меня в живых. Можешь убить всю мою семью, мне не жалко. Я даже благодарю тебя за это. Начни с Георга, он самый бесполезный». Она могла просить о чем угодно. Сейчас мне было плевать на Георга и на всех остальных рингов. Я убрал острие от щеки Сильвии и нацелил в ее правый глаз, после чего опустил клинок, максимально приближая его к зрачку. Пленница застыла и в ужасе вытаращилась на свой же кинжал. Она перестала дышать от страха и ожидания скорой смерти, но пока что мне нужно было от нее только одно. «Повторяю вопрос», — сквозь зубы процедил я. «Где Хлоя?»